подчинить все себе, особенно финансы. Сейчас в компании на 5 работающих журналистов 6 заместителей, которые только сидят в своих кабинетах, получают хорошую зарплату, но не в состоянии написать хотя бы строчку, не говоря об информации или передаче. «Все ушли? Почему же вы не ушли?» – неожиданно спросил Нукитин Наврудского, и в глазах его застыла презрительная усмешка. «И не уйду. Я привык процессы, какие бы они тягостные ни были, наблюдать до конца. А конец будет. Вечного в этом мире ничего нет. Завершится и этот черный для компании период. Рано или поздно эти господа на воровстве и попадутся. После вашего прикрытия они вообще почувствуют свою безнаказанность и...» Но Наврудский не договорил. Нукитин решительно и смело перебил его. «Не ваше дело. Пусть что хотят, то и творят. Не нравится скатертью дорога. Я бы давно...» «Кишка тонка!» — вскочив с места, вспылил Наврудский. «Мне более с вами нечем говорить». «Мне тоже!» — крикнул Нукитин вслед выходившему из кабинета журналисту. «Дерьмо!» — про себя почти одновременно проговорил каждый друг о друге. Один в тесном маленьком кабинете, отхлебывая крепкий кофе с коньяком, другой уже идя по длинному пустому коридору телестудии, засовывая в рот фруктовую жвачку, почему-то чуть не давясь от смеха. Коллегам по работе, которые расспрашивали Наврудского о результатах встречи с представителем из Москвы, он коротко и зло отвечал: «Дерьмо! Противно, но понюхать надо, чтобы иметь представление, каково мнение о нас у блядской Москвы». Пока журналисты, технические работники, другие работники компании шли в кабинет и рассказывали о том негативном, что творилось в коллективе, Бугров и Чеснухин неустанно переговаривались по телефону. Чеснухин мотался на машине по городским магазинам в поисках красной икры и дорогих сувениров из моржового клыка. К тому же ему необходимо было по поручению все того же Бугрова найти 5000 долларов, заказать столик в самом дорогом ресторане «Баклан», найти еще 2 симпатичных девушек. «Москвич должен иметь выбор по женской линии». Чеснухин то и дело звонил по мобильнику Бугрову и сокрушался насчет дороговизны изделий из моржового клыка. «Вот упряжка в магазине «Престиж» больше 5 кусков стоит. Подавиться можно. Нам таких никто не дарит». «Бери!» — рычал повелительным тоном Бугров. «Потом все вернем с лихвой. Главное — это в седле удержаться. Учти, у меня люди все слушают, что в кабинете москвичу говорят. Так самое плохое говорят о тебе. Так что вертись». «Холопы всегда барев поливают грязью, но от этого ничего не меняется», — отвечал тот. «Гляди, как бы из князи да в грязи не сковырнулся». «Ты тоже не раскрывай рот. В случае чего я тебя за собой непременно потащу. В грязи будем вместе». «Потому я и говорю, что не скупись. Надо им рот заткнуть». Чеснухин не понял, кого имел в виду Бугров, говоря о том, что нужно им заткнуть рот. Это следовало отнести и к представителям московской комиссии, и к ходокам-журналистам. «Давно надо было выкорчевать всю эту мразь, горлопаны, дерьмо песучее!»